Глава 13. Первое. Будденбаум стоял на перекрестке и смотрел на то место, где под землей лежал его медальон. «Вот и конец», — думал он. «Конец всех историй, придуманных мной или инсценированных мной. В одних я играл роль, в других был связан по рукам и ногам. Конец любимым поворотам сюжета, трагическим несовпадением, нелепым встречам, сентиментальным возвращением и проклятием на смертном одре. Конец всем однажды и давным-давно, всем посмотрим, что дальше, и не верю своим глазам. Конец всем финальным действам, надгробным рыданиям и заключительным речам. Конец концам. Подумать только. Он будет скучать без этих спектаклей, в особенности без тех, где он появлялся на подмостках, пусть в самой незначительной роли, хотя скоро они станут ему абсолютно не нужны. Они нужны тем, кто увяз в своем времени, не в состоянии разглядеть другие горизонты. Что еще им остается, кроме как страдать и утешаться рассказами о чужой жизни? Скоро, совсем скоро он перестанет быть одним из них. «У меня нет ничего, кроме тебя, милая моя Церенис Сима», — продекламировал он, оглядывая близлежащие улицы. «В тебе мои чувства, мой рассудок, моя душа». Боль, заключенная в этих словах, трогала его до глубины души много, очень много раз. Теперь же он слушал их звучание, как слушают мелодию. Она звучала мило, но не настолько, чтобы скучать по ней. «Если ты покинешь меня, я останусь один в великой тьме среди звезд». Он увидел Теслу, Бомбек. Она шла к нему по улице, а следом за ней брели девочка, дурак и глупенький мальчик. Он продолжал декламировать. «И даже не смогу умереть, ибо я должен жить, пока ты не остановишь мое сердце». Он улыбнулся им, Тесле и этой троице, и раскинул руки в приветствии. «Останови его сейчас!» Тесла удивленно посмотрела на него, и его развеселило ее удивление. «Останови его сейчас!» — повторил он. Это было прекрасно, перекрывая уличный шум, возвышать голос, чтобы в нем зазвенели слезы, пока его жертвы подходили к нему. «Умоляю тебя, останови его сейчас и избавь меня от страданий!» Тесла, стараясь скрыть волнение, оглянулась туда, откуда шли и ады. Их не было видно, но два крайних дома уже горели. Над деревьями поднималось пламя, и искры летели на крыши соседних зданий. Случайно ли загорелись дома, или их подожгли отчаявшиеся жители, чтобы остановить врага, неизвестно. Но огонь наверняка распространится. Захватчикам останутся лишь угли да пепел. Она снова повернулась к Будденбауму. Тот закончил декламировать и стоял на самой середине перекрестка, спрятав руки за спину. До него оставалось шагов 30. Свет пробивался только от дальних пожаров и первых звезд, выступивших на небе, так что выражение его лица Тесла не видела. Подаст ли он ей сигнал, когда Джайвай подойдут достаточно близко? Кивнет? Подмигнет? Тесла выругала себя за то, что они не договорились об условном знаке. Но теперь поздно сожалеть. «Будденбаум», — позвала она. Оуэн слегка наклонил голову. «Что ты здесь делаешь?» — поинтересовался он. «Неплохо», — подумала она. Прозвучало убедительно. «Я пришла сказать... Я пришла попрощаться». «Какая жалость!» — отозвался Будденбаум. «Я-то надеялся, мы познакомимся с тобой поближе». Тесла оглянулась на Рар-Уту. «Давайте вы», — сказала она, пытаясь в сумерках разглядеть выражение лица девочки. Ничего похожего на подозрение она не увидела. Впрочем, это ничего не означало, ведь у них не лица, а маски. «Может, я лучше пойду?» — спросила она. «Как хочешь», — ответила Рар-Уту и прошла мимо нее к Будденбауму. «Я думаю, пусть она останется», — проговорил я. «Это продлится недолго». Тесла оглянулась. Будденбаум смотрел себе под ноги, а руки прижимал к бокам. «Что-то он прячет», — подумала Тесла. Джайвай тоже это заметили. Хахе направился к нему, на ходу сбрасывая человеческую личину, и по пути заметил, как накалился уличный воздух. «Ты подготовил для нас сюрприз, Оуэн?» — спросил Хахе. «Я всегда делал все, что в моих силах, чтобы доставить вам удовольствие», — промолвил Будденбаум. Напряжение, с каким он что-то скрывал, звучало и в его голосе, утратившем свою музыкальность. «Ты столько лет старался ради нас», — отозвалась Рар-Уту почти растроганно. «Спасибо», — сказал Оуэн. «Я делал все, что мог. Думаю, вы знаете это». «Мы также знаем, что и самые великие истории когда-то завершаются», — добавила Уту. «Сначала зависть, потом расцвет, а потом неизбежно». «Хватит! Заканчивай!» — воскликнул Е за спиной у Теслы. Немного повернув голову, она увидела, что он тоже утратил человеческий облик и стал похож на толстый кокон. «Мы ничем ему не обязаны», — продолжал он. «Скажи ему правду и покончим с этим». «Вы хотите мне что-то сообщить?» — проговорил Будденбаум. «Да, что все кончено», — мягко ответил Хахе. «Мы нашли другого человека, чтобы он показывал нам удивительные истории дерева жизни». Будденбаум, казалось, был потрясен. «Как это?» — спросил он, немного возвысив голос. «Вы хотите меня заменить? Без предупреждения? О, вы разбили мне сердце!» «Осторожнее», — подумала Тесла. Разбитое сердце показалось ей явным перебором. «Так и должно было случиться», — ответила Рар-Уту и сделала еще два шага к нему. Наконец и она сбросила маску девочки, постепенно обретя сияющий небесный облик. «Ты исчерпал свой запас историй, Оуэн». «Вы бы очень удивились», — сказал Оуэн, — «если бы знали, сколько бы вы еще у меня не видели». «Поздно», — заявил Хахе. «Мы приняли решение и не будем спорить. В новом тысячелетии тебя заменит Тесла Бомбек». «Что ж, поздравляю», — сухо промолвил Оуэн и двинулся к Тесле, проскользнув между Хахе и Рар-Уту. Он подошел так близко, что она увидела выражение его глаз. Оно явно означало «уходи» и «как можно быстрее». Тесла попятилась, будто испугавшись. «Я не хотела», — пробормотала она. «Я не хотела, чтобы так...» «Если честно», — сказал Будденбаум, — «мне все равно, так или этак». С этими словами он взял Уту за тонкую ручку. Наверное, это был неслыханный по своей наглости поступок, потому что та вздрогнула и с отвращением посмотрела на свою руку. «Что ты делаешь, Оуэн?» — удивилась она, содрогнувшись. «Прощаюсь», — ответил Будденбаум. Но Хахе смотрел не на Будденбаума, а на то место, где он только что стоял. Асфальт там посветлел и размягчился. «Что ты задумал?» — спросил он. «Осторожнее!» — прошипел Е за спиной Теслы, но Хахе его не слушал. Он сделал еще шаг, в то время как Рар-Уту пыталась вырвать свою руку у Будденбаума, но тот держал ее крепко. Не отводя глаз от Теслы, Оуэн едва заметно улыбнулся и сказал ей «прощай». Тесла сделала шаг назад, и в тот же миг из земли, там, где стоял Хахе, взметнулась вспышка яркого света и поглотила его. «О, Уэн!» — завизжала Рар-Уту, вырываясь. Кокон Хахе размягчился, как масло. Он вздулся и стал лопаться разноцветными пузырями, стекая на асфальт. Тесла все поняла. Оставаться дольше было опасно, возможно, смертельно опасно. Но глупо это или нет, она никогда не отворачивалась от зрелищ. И теперь она стояла, впитывая в себя происходящее до мельчайшей детали, пока Будденбаум не крикнул ей «Убирайся!» и втолкнул Рар-Уту в то облако света, где исчез Хахе. Уту продолжала кричать, но крики смолкли, когда ее окутало облако. Она лишь запрокинула голову и раскинула руки, словно прислушиваясь к тому, что чувствовала. «Я тебе сказал, убирайся!» — снова крикнул Тесли Буденбаум. На этот раз она повернулась, но тут же ощутила холодный порыв ветра и увидела Е, наступавшего на нее. «Ты обманула нас!» — воскликнул он, и голос его звучал резко, как скальпель. От него душа ушла в пятки. Тесла застыла на месте, не в силах оторвать глаз от кукольного лица Е. Но в ту же секунду за спиной у нее Рар-Уту вздохнула и прошептала: «Как же это прекрасно!» «Что ты с ней делаешь?» — спросил Е у Буденбаума, одновременно хватая Теслу за руку. Она легко могла стряхнуть с себя его мягкие ручки, но ее тело обмякло от его близости. Ноги сковало холодом, поднимавшимся все выше. «Отпусти ее!» — потребовал Е. «Боюсь, уже поздно. Я убью твою женщину, если не отпустишь». «Она не моя», — Оуэн пожал плечами. «Делай с ней что хочешь». Как в полусне Тесла оглянулась на Будденбаума и при вспышке вырвавшегося из-под земли света вдруг впервые рассмотрела его, ясно. Душа его охладела и давно утратила человечность в погоне за тем, ради чего он здесь оказался. Он не хвастался, он действительно был умнее, чем Яв, но теперь Тесла видела, что никакой ум ему не поможет. Искусство сделает с ним то же, что с Рэндальфом, сломает и лишит рассудка. Рар-Уту уже почти растворилась, но, растекаясь по асфальту там, где минуты раньше исчез Хахе, она продолжала спрашивать: «Что будет дальше?» «Верни ее!» — закричал я. «Я же сказал тебе!» «Поздно!» — ответил Буденбаум. «Кроме того, мне кажется, она и сама не захочет возвращаться». Рар-Уту засмеялась. «Что дальше?» — повторяла она, а ее голос и смех растворялись. «Что дальше?» Асфальт у нее под ногами стал мягким, во все стороны побежали разноцветные огоньки. «Прекрати!» — снова крикнул Е с такой силой, что тело Теслы перестало ее слушаться. Ноги стали ватные, мочевой пузырь опорожнился, и она, не чувствуя под собой земли, шагнула от Е к Буденбауму. «Не подходи!» — зарычал Буденбаум и попятился, загораживая собой пятачок раскаленной земли, где исчезала Рар-Уту. «Искусство мое!» «Искусство?» — переспросил я, как будто до него только что дошел смысл подстроенной ловушки. «Никогда, Буденбаум!» — сказал он, очень четко выговаривая каждый слог. «Никогда ты его не получишь!» Звука его режущего голоса измученный рассудок Теслы не вынес. В голове у нее будто что-то замкнуло, глаза закатились, язык вывалился изо рта. Как только она погрузилась во тьму, сияющая земля разверзлась. И она увидела крест. В бесконечно долгий момент умирания она с тоской вспомнила, как некогда разгадала загадку. Четыре пути, обозначенные на кресте. Один ведет в мир грез, другой в мир реальности, третий — к животным и четвертый — к богам. А посередине, в самом центре креста, где начинались и заканчивались все пути, где они сходились и разделялись, скрывалась главная загадка – загадка жизни человеческой. Эта тайна не имела отношения к плоти и к страданиям души на кресте, и к тому, как дух одержал победу над страданием. Загадка заключалась в том, что живые грезы ума, сотворившие дух, душу и плоть, живут радостью. Когда она вспомнила открывшиеся ей знания, время между тем мгновением и этим, годы, потраченные в путешествиях по Америкам, сложилось в единый миг и исчезло. Она снова видела зияющую пустоту под полом огромным и падала туда, умирая. Глаза закрывались, сердце останавливалось. Где-то далеко у нее над головой закричал Е, и она поняла, что сила, захватившая их теперь, добралась и до него. Она хотела сказать ему, чтобы он не боялся, что сейчас он попадет туда, где живет будущее, время вне времени, когда все разорванные вещи воссоединяются. Но у нее не было языка, не было легких, не было ничего. Все кончилось. Второе. В тот самый момент, когда Тесла шагнула навстречу свету, Гарри, Рауль и Мэф О'Коннелл приближались к перекрестку. Им оставалось пройти не меньше сотни ярдов, но свет, сиявший из-под земли, был столь ярким, что Гарри разглядел лицо Теслы до последней черточки. Она была мертва или умирала, но выглядела до странности удовлетворенной. Там, где Тесла упала, земля вдруг перестала быть твердой. Земля расступилась и поглотила ее, будто сияющая могила. «Господи!» — выдохнул Гарри. «Господи Иисусе Христе!» Он ускорил шаг и почти бегом направился к перекрестку, где били струи света. Вдруг позади него закричала Мэв. «Я знаю этого человека!» — голосила она. «Это Будденбаум! Бог мой! Это же Будденбаум! Тот самый ублюдок, с кого все началось!» Она вырвалась из-под опеки Рауля и заковыляла вслед за Дамуром. «Будь так любезен, останови ее!» — крикнул Кокер на ухо Раулю. Рауль был слишком потрясен гибелью Теслы и не ответил. Кокер кричал, пока Рауль не ответил ему. «Я думал, ты ушел». «Нет, что ты», — ответил Кокер. «Я всего лишь говорю тише, чем она. Но теперь, друг мой, умоляю, не дай ей вновь исчезнуть из моей жизни. Я хочу в последний раз сказать ей, что люблю ее». Рауль проглотил слезы. Он уже потерял многих, но эта потеря была невыносима. Теслу не убили ни пули, ни кессун, ни наркотики, которых хватило бы, чтобы отправить на тот свет лошадь. Но теперь она умерла. «Прошу тебя», — настаивал Кокер, — «иди за Мэв». «Я сделаю, что смогу», — сказал Рауль и последовал за старухой. Та, несмотря на свою дряхлость, почти доковыляла до перекрестка. «Подождите минуточку», — крикнул Рауль, хватая ее за руку. «Кое-кто хочет с вами поговорить». Мэв ворчливо ответила. «А я хочу поговорить с ним», — она кивнула на Будденбаума. «Он с тем». «Послушайте», — Рауль взял ее за руку. «Осторожно, но достаточно крепко. Мы с вами встретились не случайно. Кое-кто привел нас к вам. И он сейчас здесь, рядом с нами». «Спятил ты, что ли?» — спросила Мэф, оглянувшись. «Вы его не видите, потому что он мертвый». «Плевала я на мертвых!» — фыркнула Мэф. «Мне нужен живой!» «Эй, Будденбаум!» — завопила она. Теперь заговорил Эрвин. «Скажи ей, кто ты?» — призвал он Кокер. «Я хотел дождаться случая», — отозвался тот. «Я всю жизнь дожидался случая», — сказал Эрвин. «И вот что вышло». С этими словами он оттолкнул товарища и сам крикнул в ухо Рауля. «Скажи ей, что это Кокер! Ну, давай, скажи!» «Кокер?» — переспросил Рауль вслух. Мэв О'Коннелл замерла на месте. «Что ты сказал?» — пробормотала она. «Его зовут Кокер», — ответил Рауль. «Я ее муж», — подсказал Кокер. «Он ваш...» «Я знаю, кто он», — перебила она, а потом, задохнувшись, переспросила. «Кокер? Мой Кокер? Это не сон?» «Это правда», — кивнул Рауль. По щекам ее полились слезы, она повторяла. «Кокер! Мой Кокер! Мой дорогой, любимый Кокер!» Гарри слышал, как заплакала Мэв. Он оглянулся и увидел, что она запрокинула голову, будто муж осыпал ее дождем поцелуев, а она в них купалась. Когда он снова посмотрел на перекресток, Будденбаум стоял на коленях в том месте, где только что исчезла Тесла, и бил кулаками по затвердевавшему на глазах асфальту. Казалось, его вот-вот хватит удар. На лице его смешались пот, слюни и слезы. «Не смей, стерва!» — вопил он на всю улицу. «Я тебе его не отдам!» Энергия продолжала исходить из земли мелкими петлями и спиралями, и Оуэн находился в самом ее центре. Руки он разбил в кровь, он хватал ими светлые лучи, кружившие вокруг, но в кулаке каждый раз оставалась пустота. Ярости и отчаянию Будденбаума не было предела. Он вертелся на месте, не переставая вопить. «Этого не может быть! Нет, не может быть!» Гарри услышал, как Мэв у него за спиной произнесла. «Видишь, Кокер, перекресток!» «Он видит», — сказал Рауль. «Там я и зарыла медальон», — продолжала Мэв. «Кокер знает об этом?» «Знает». Мэв подошла и встала рядом с Гарри. Ее лицо промокло от слез, но она улыбалась. «Мой муж здесь», — сообщила она ему, и в голосе ее слышалась гордость. «Представляешь, это замечательно!» Она показала рукой на улицу. «Вон там стоял наш бордель. Это ведь не просто совпадение!» «Нет», — ответил Гарри, — «думаю, нет. Ведь этот цвет, он от медальона!» «Похоже, что так». Улыбка ее стала шире. «Я хочу посмотреть ближе. Я бы на вашем месте не стал подходить». «Но ты пока что не на моем месте», — резко сказала она. «Что бы там ни было, а это моих рук дело». Она успокоилась немного, а потом снова улыбнулась. «Вряд ли ты больше меня знаешь о том, что здесь происходит. Я права». «Более или менее», — признал Гарри. «Раз мы не знаем, чего бояться, то и не надо бояться», — заключила она. «Рауль, ты будешь слева от меня, а ты, Кокер, где бы ни был, будешь справа». «Пустили бы меня вперед», — вмешался Гарри и, не дожидаясь разрешения, направился к Будденбауму. Оуэн по-прежнему молотил кулаками по асфальту. «Не подходи!» — прохрипел он, увидев Гарри. «Это мое место! У меня еще хватит сил его защитить!» «Мне ничего не нужно», — сказал Гарри. «Ты заодно с этой сукой, Бомбек! Вы обманули меня!» «Никто тебя не обманывал. Тесла вообще не хотела». «Разумеется!» «Она хотела!» — воскликнул Будденбаум. — Она не дура. Ей искусство нужно не меньше, чем другим. Он оглянулся на Дамура, и гнев его уступил место горечи. — Видишь ли, я ей поверил. Вот в чем моя ошибка. Она меня обманула. Он стукнул израненными кулаками об асфальт. — Это мое место, мое чудо. «Вы только послушайте, что он несет!» — вскричала Мэв. Гарри отступил в сторону, и Будденбаум ее увидел. «Ты врешь!» — продолжала Мэв. «Это место было, есть и будет моим!» Гнев на лице Будденбаума сменился изумлением. «Ты? Ты та, про кого я подумал?» «С чего ты удивляешься?» — сказала Мэв. «Я, конечно, постарела, но не все же заключают сделку с дьяволом». «Дьявол тут ни при чем», — тихо проговорил Будденбаум. Я мог еще много чего им показать. Но что ты здесь делаешь? Пришла, чтобы получить ответы на несколько вопросов, сказала Мэв. Я заслужила, тебе не кажется? К тому же мы оба на краю могилы. Только не я, заявил Буденбаум. Вот так? Отозвалась Мэв. Ну, извини. Она махнула Раулю, чтобы тот подошел. «Ты хочешь прожить еще лет 150?» — спросила она Буденбаума. «Ну, дело твое, а меня уволь, кости болят». Тут струя светлой энергии устремилась к ней. Мэв не испугалась. Она потянулась, взяла и переплела полосу света между своими скрюченными от артрита пальцами. «Ты видел дом, который мы тут построили?» — спросила Мэв, играя со струйкой. — Хороший вышел дом, хороший дом. Струя энергии выскользнула у нее из пальцев, но с земли поднялись другие. — Что ты делаешь, женщина? — спросил Буденбаум. — Ничего, — пожала плечами Мэв. — Даже если земля и не моя, то магия моя. — Я не отбираю ее у тебя, — мягко сказала Мэв. «Я слишком стара, и мне ничего не нужно, кроме воспоминаний. Они у меня есть, Будденбаум». Пятна света забегали все быстрее, словно просыпаясь от ее слов. «И как раз сейчас я помню все. Очень четко. Очень и очень четко». Мэв закрыла глаза, и на улицу из-под земли выплеснулась новая волна света, омывая ее лицо и руки. «Иногда я помню мое детство лучше, чем вчерашний день», — продолжала она, протягивая руку. «Кокер, ты здесь?» «Он здесь», — подтвердил Рауль. «Можешь взять меня за руку?» — спросила она. «Он говорит, что держит», — сказал Рауль, и через секунду добавил. «Говорит, что крепко держит». Мэв засмеялась. «А знаешь, я чувствую...» Буденбаум потянул Гарри за рукав. «Она что, чокнутая?» «Нет, здесь призрак ее мужа». «Мне следовало бы его увидеть», — сказал Буденбаум, и его голос стал монотонным. «Последний акт. Что за стерва?» «Смирись», — посоветовал Гарри. «Никогда не любил сантиментов». «Это не сантименты», — возразил Гарри, глядя, как пятна света омывают лицо и руки Мэв. Они не поднимались в небо, как прежде, окружились, будто пчелы над цветком, образуя какой-то узор. Первым его разглядел Рауль. — Дом, — произнес он изумленно. — Гарри, ты видишь? — Вижу. — Хватит, — заявил Буденбаум, отмахиваясь от воспоминаний. — Хватит с меня прошлого, сыт по горло. Закрывая лицо руками, он попятился от дома Мэв, воссозданного ее памятью из света и воздуха, во всех деталях, со стенами и окнами, лестницей и крышей. Слева от Гарри появилась дорожка, что вела к парадному крыльцу, справа через дверной проем виднелась прихожая, дальше, за еще одной дверью кухня, а за ней двор, где цвели деревья, сквозь прозрачные стены просвечивала обстановка комнат, мебель, ковры, вазы. Все на глазах оживало, и процесс этот набирал обороты. Твердая материя вещей, каждой мелочи, истлевшей много лет назад, но оставившей свой потаенный код теперь, возвращалась к жизни силой воображения. Вещи вспоминали сами себя во всем своем совершенстве и возвращались на место. Все было зыбко, но Гарри увидел ажурную решетку изгороди, испанскую плитку на крыльце, витые лестницы на второй и на третий этажи, где было по две уборных и по шесть уютных спален. А потом, даже прежде чем возникла крыша, начали появляться те, кто населял дом. — Дамы? — восхищенно прошептал Рауль. — Дамы появлялись везде, на лестничных площадках, и в спальнях, в гостиных, и в кухне. Их голоса и смех звучали, как тихая музыка. «Вот Беделия», — — сказала Мэв, — «а это Хильдегард и Дженни. Моя милая Дженни». Гарри подумал, это было не самое плохое место, если в конце концов о нем остались такие воспоминания. По современным стандартам красоты, немногие из этих женщин считались бы привлекательными, но в доме веяло покоем и весельем, что вполне располагало и к смеху, и к эротическим утехам. Что касается клиентов, приносивших доход заведению, то они проходили прозрачными, еле заметными тенями, призраками призраков, мелькали на лестницах, в спальнях и в ваннах. Как Гарри не всматривался в лицо, он так и не сумел никого разглядеть, будто дом понимал их желание оставаться неузнанными, потому что они стыдились своей похоти. Женщины же не выказывали никаких признаков стыда. Гарри видел, как одна вышла на лестницу с обнаженной грудью, другая, совсем голая, стояла на площадке. Они болтали друг с другом в уборной, терли друг другу спины в ванной, брили ноги, не то, что между ними. «Вот смотри», — Мэв показала на невероятно пышную женщину, сидевшую в кухню и отщипывавшую кусочки пудинга с фарфорового блюда. «Это Мэри Элизабет. Она свои деньги отлично отрабатывала. На нее всегда была очередь». «А это», — Мэв перевела палец на бледную черноволосую девушку, кормившую попугая, зажав кусочек в зубах, — «это Долорес. А попугай? Как звали попугая?» Она оглянулась на Раулю. «Слушай, спроси у Кокера». «Или я», — тут же ответил Рауль. Мэв улыбнулась. «А да, конечно же. Или я?» Она уверяла, что он предсказывает будущее. «Вы были здесь счастливы?» — спросил Гарри. «Я не собиралась заниматься этим», — ответила Мэв. «Но как ни странно, да, может быть, даже слишком. Вот люди и стали завидовать». «Поэтому они сожгли дом?» — спросил Гарри, подходя к лестнице, по которой поднималась Мэри Элизабет. «Из зависти». «Одни из зависти, — сказала она, — другие исключительно из благородных чувств. Они не желали, чтобы мы с девушками портили горожан. Можете себе представить, без меня и без этого дома никаких горожан бы и не было, поскольку не было бы города, и они это знали. Вот почему они ждали случая». «И что же это за случай?» «Наш сын, наш безумный сын, пошедший не в отца, а в меня. Кокер был такой деликатный, а в роду у Коннелла все сумасшедшие, и это передалось Клейтону. Кроме того, мы совершили ошибку. Мы говорили ему, что он не такой, как все, что он дитя двух миров и когда-нибудь получит огромную власть. Лучше бы мы молчали. Он стал думать, будто он выше других, и потому может презирать общее правило и делать что угодно». Мэв погрустнела. «Однажды, когда ему было лет 10, я увидела, что он смотрит на горы Хармона. Я спросила, о чем он думает. Знаете, что он ответил? Когда-нибудь, — сказал он, — эти горы будут моими, и я взгляну сверху на этот мир ничтожных насекомых». Я много раз вспоминала те слова. Они были предупреждением. Следовало бы еще тогда избавить его от мучений. Но мы с Кокером так долго мечтали о ребенке. Краем уха Гарри продолжал слушать рассказ Мэв, как чары Кокера подарили ей вечную молодость, но она не могла забеременеть и родила сына в почти 70-летнем возрасте, и одновременно обдумывал то, что она рассказала раньше, про хребет Хармона и мир насекомых. «Что случилось с Клейтоном?» — перебил он ее. «Его повесили». «Вы видели его мертвым?» «Нет. Его тело разорвали волки или медведи». Он подумал о диких зверях в горах и тут же вспомнил, где слышал эти слова. «Рауль, останься здесь с Мэв, хорошо?» «Конечно», — ответил Рауль, чье лицо сияло от воеристского удовольствия. «Не уходи», — попросила Мэв. «Я скоро вернусь», — ответил Гарри. «А вы продолжайте вспоминать». И он проскользнул через запертую входную дверь дома грез на улицу. Третье. «Каждая жизнь – листок на дереве жизни», – сказал Тесли, человек, ходивший по воде. Она тогда ответила, что так и не успела толком рассказать ни одной истории. «Успела», – возразил он. «Ты рассказывала свою историю». Конечно же, он был прав. Она рассказывала эту историю каждым движением, каждым словом или поступком, плохим или хорошим, каждым вздохом и ударом пульса. Но теперь происходило что-то странное. Сердце Теслы больше не билось, дыхание прервалось. Она не могла произнести ни единого слова, однако рассказ продолжался. Тесла умерла, в этом не было ни малейшего сомнения, но перо, писавшее ее историю, не прекратило свою работу. История не закончилась. Тот сияющий свет, что поглотил ее, все еще не погас. Она точно знала, что видит его не глазами, потому что смотрела как будто со стороны и видела свое тело, едва различимое в этом сиянии. Тело лежало лицом вверх, руки и ноги раскинуты, пальцы вывернуты. Тесла хорошо помнила, что это за поза. Получаса не прошло с тех пор, как она видела ее. Это поза человека на медальоне. Теперь также лежало ее собственное, мертвое тело, а сознание витало вокруг, разглядывая тело с отстраненным любопытством. Сознание слегка удивлялось происходящему, но подозревала, что разгадка окажется выше его понимания. Глубоко в земле сиял крест, источник энергии, преобразивший почву и превративший ее из твердой материи в некое светящееся месиво. Тесла видела, как он рассеивает ее мысли, рассылает их сразу на четыре стороны, по четырем дорогам, начинавшимся от его лучей. Одна дорога предназначалась для людей и вела туда, где собраны мечты и желания всех мужчин и женщин, проходивших когда-либо по этому перекрестку. Другая имела противоположное направление и вела к существам, похожим на людей, пришельцам из метакосма, волею судьбы, на время попавшим в Эвервиль. Третьей дорогой шли животные, дикие и домашние. Собаки обнюхивали местечко, чтобы пописать. Перелетные птицы направлялись на юг. Мухи летели в кондитерский магазин Долана. Черви копались в земле, как делали это уже миллион лет. Все виды и формы, даже самые низшие. И, наконец, последняя дорога вела дальше трех других. Вверх. Туда, где жили небесные существа, которых Тесла помогла заманить в ловушку. «Что дальше?» – спрашивала Рар-Уту, исчезая в потоке света. Этот вопрос больше не терзал Теслу. Она нашла то, что искала. Ее сознание разом охватило все факты и все следствия. А если перо продолжает писать, и история не окончена, она сможет войти в нее сама. А пока Тесла будет парить и смотреть, как четыре луча сияют на земле и бегут в четырех направлениях, как тление пожирает тело, которое она когда-то видела в зеркале. Четвертое. Гарри пошел в сторону Иадов и успел отойти на два квартала, когда его окликнул Будденбаум. «Дамур, помоги мне!» Оказывается, он не был полностью опустошен поражением своего дела. Лицо и пальцы у него светились, напоминая о том, что он потерял. «Я тебя не виню», — проговорил Будденбаум. «Ты дружил с ней. Тебе пришлось ее покрывать. У тебя не было выбора». «Да никого я не покрывал». «Ну, так или иначе, нельзя оставлять ее там, на перекрестке». «Она погибла», — сказал Гарри. «Знаю». «Тогда вопрос, где она похоронена, имеет чисто академическое значение. А не пошел бы ты к черту с моей дороги?» «Ты куда?» «Я иду искать Кисуна». «Кисуна?» — удивился Буденбаум. «Да какой черт он тебе сдался? Он может больше, чем ты». «Неправда», — — возразил Буденбаум. «Удели мне пару минут, и ты уже никогда не оглянешься. Некуда будет оглядываться. Не останется ни прошлого, ни будущего, а только один бесконечный день». Гарри покачал головой. «Ради бога, перестань. У тебя уже был шанс, и ты его упустил». В эту минуту он свернул за угол и увидел на другом конце улицы врагов. Он остановился, пытаясь сообразить, что происходит, но пожаров здесь не было, а отсвет дальних огней, пылавших за несколько кварталов отсюда, не давал рассмотреть сцену получше. В одном Гарри не сомневался, и ады справились с паникой, напавшей на них у прохода. Даже при таком освещении и на таком расстоянии было видно, что они наступали не хаотически, а собрались в единую огромную змееподобную ленту, которая ритмично двигалась. Гарри закатал рукава, обнажив татуировки. Кто знает, на что они способны. Может быть, и ни на что, но другой защиты у него нет. «Что ты собираешься делать?» — осведомился Буденбаум. «Траться с ними? У тебя нет ни одного шанса, даже если есть какая-то сила». Гарри не обратил внимания. Он набрал в грудь побольше воздуха и пошел навстречу Иадам. «Думаешь, ты герой, да?» — продолжал Буденбаум. «Это самоубийство. Если хочешь сделать что-то полезное, пошли со мной. Ты, Дамур, откопаешь его мне». «Откопаю?» Буденбаум показал руки. Зрелище было ужасное. В отчаянии он разбил их об асфальт, и они превратились в кровавое месиво. Он сломал несколько пальцев, и кости торчали наружу. «Я не могу действовать руками, а пока они заживут, будет поздно». «Этого не случится», — сказал Гарри. «Какого хрена ты знаешь, что случится, а что нет? Если ты хочешь добыть искусство, тебе нужно было бы вернуть прежние способности, но они не вернулись». «Все из-за твоей Теслы». «Возможно. А возможно, ты просто не тот человек». Буденбаум остановился. «Слушать не хочу», — заявил он. «Ну и не слушай», — ответил Гарри и пошел дальше. «И я не откажусь от того, что принадлежит мне», — воскликнул Буденбаум и схватил Гарри за плечо, израненной рукой. «Пусть я не в силах сейчас взять то, что мне нужно, но зато я еще в силах наказать тебя, может быть, даже убить». «И чего ты добьешься?» «Я убью своего врага», — ответил Буденбаум. И он послал из ладони разряд в плечо Гарри, отчего в плече запульсировал каждый нерв. «Даю тебе последний шанс», — сказал Буденбаум. Татуировки Гарри заныли. Внутри все затряслось мелкой дрожью. Он понимал, что нужно бежать. Но ноги не слушались. «Что ты делаешь, Оуэн?» — спросил чей-то голос. Гарри чувствовал боль, шею сводило судорогой. Он попытался повернуть голову и посмотреть, кто это, но мышцы не слушались. Ему удалось лишь скосить глаза, и он заметил парнишку, двигавшегося к ним от перекрестка. Бледное лицо мальчика покрывали синяки. «Отпусти его, Оуэн», — произнес юноша. «Прошу тебя». Буденбаум издал непонятный для Гарри звук. Может быть, он всхлипнул? «Держись от меня подальше, Сет», — отозвался он. «Что происходит?» — спросил парень. «Меня обманули», — сказал Буденбаум, и в голосе у него зазвенели слезы. «Оно было у меня в руках». «И этот человек его взял?» «Нет». «Тогда в чем дело? Или ты убиваешь всех, кто попадется под руку? В тебе нет жестокости?» «Теперь будет», — заверил Буденбаум, — «отныне и навсегда. Никакой жалости, никакого сочувствия, а любовь». «Никакой любви», — зарычал Буденбаум, — «так что отойди, или я убью тебя». «Не убьешь», — тихо и спокойно ответил Сет. Боль отпустила, и постепенно к Дамуру возвращалось ощущение своего тела. Без резких движений, чтобы не вызвать новую волну гнева у Буденбаума, он медленно повернул голову и увидел, как Сет поднял руку Оуэна и поднес к губам. «Мы уже видели много боли», — ласково проговорил он, целуя окровавленные пальцы. «Пора начинать исцеление». «Слишком поздно». «Позволь мне, я докажу, что ты ошибаешься», — ответил мальчик. Гарри поглядел на Буденбаума. Гнев Оуэна сменился усталостью. «Вам лучше уйти», — сказал Сет. «Ты с ним справишься?» — спросил Дамур. «Конечно», — тихо ответил Сет и обнял Буденбаума. «С нами все будет в порядке. Мы уйдем. Мы оба отсюда уйдем». Времени на разговоры больше не оставалось. Оставив их утешать друг друга, Гарри направился дальше. Тем временем иады доползли до самого большого здания на улице. Очевидно, там располагался суд или городское управление. До них оставалось шагов 150, не больше. И с каждым шагом теперь идти становилось все труднее. В основании черепа и в уголках глаз закололи мелкие иглы. Голова наполнилась звоном. Он почти радовался этому звону, так как он заглушал вопли людей, оставшихся в запертом здании. Сначала Гарри удивился, почему они не попытались сбежать через черный ход, но тут же увидел Гамалиэля. Тот бежал вдоль стены и нес в руках что-то, похожее на человеческую голову. Если Гамалиэль здесь, то и его братцы где-то поблизости. Не исключено, что весь клан Зури явился полюбоваться зрелищем. Но где же Кисун? Ведь это он придумал и продумал все события нынешней ночи, ставшие для него воздаянием. Он должен быть здесь и наблюдать. Гарри брел вперед и звал Кисуна по имени, а потом перешел на бег. Странно звать человека в этом несусветном бедламе, но не Кисун ли сказал? Как бы ни отличались иады от людей, сердце у них человеческое. У людей есть имена, есть прошлое, даже у Кисуна есть прошлое, хотя он столь проникновенно говорил о радости быть никем. Просто око горы, что смотрит вниз на букашек. Змея иадов изогнулась, превратившись в огромное колесо, налегла на дом, и по стенам пошли трещины. Чем ближе подходил Гарри, тем яснее видел, что не зря они получили свое название. Ура-борос – змей, пожирающий свой хвост, охвативший кольцом землю. Символ силы, равнодушной и самодостаточной силы, непреклонной, непостижимой, неодолимой. На этот раз не было никаких галлюцинаций, ни демонов, ни отца Гесса, восстающего из осыпавшейся могилы, чтобы обвинить Гарри, ничего, кроме кольца, сжимавшегося вокруг дома с живыми людьми. Гарри видел змею все яснее. Она словно нарочно показывала себя, желая измучить его тем, что он не может постичь ее природу и не находит ни единой понятной детали, ни головы, ни когтей, ни глаз, лишь контур, абрис, силуэт, а внутри мешанина, от которой начинала кружиться голова и подступала тошнота, жесткая форма неопределенного цвета, то ли синеватого, то ли красноватого, то ли ни того, ни другого, бездушная и бесстрастная. Никаких человеческих лиц, конечно, тоже не было, только повторение, как отражение в анфиладе зеркал или эхо, подхватывающее приказ. Эхо, ищущее смысл, но не имеющее своего смысла. Нужно найти сердце змеи. Это единственная надежда – отыскать, где сердце. Звон в голове сделался невыносимым, но Гарри продолжал идти. Чем ближе он подходил – 60 ярдов, 50, 40 – тем яснее слышал тихий шепот. «Бояться нечего», — говорил он себе. Его удивила собственная храбрость. «Нет ничего такого, чего бы ты не видел раньше». Успокоила и ободрила. «Только дай мне обнять тебя». «Погоди-ка», — сказал он себе. «Скоро мы будем только вместе». «Это не он. Это Иад. Никто не сможет нас разделить». Голос зазвучал торопливо, будто понимая, что он раскрыт. «Ты знаешь это сердцем, своим человеческим сердцем». Когда Гарри был уже в 10 ярдах от огромного, медленно проворачивавшегося колеса, шепот исчез, и остался лишь звон, в котором тонули людские крики. Он заметил, как справа к нему устремился Гамалиэль, и понял, что сейчас умрет. Без молитв, без покаяния. Его убьют одним ударом. Жить ему оставалось секунды. Секунды на то, чтобы найти Кисуна. Он набрал в грудь побольше воздуха и, не слыша собственного голоса, крикнул изо всех сил. «Я ищу Клейтона О'Коннелла!» Сначала не последовало никакой реакции. Колесо продолжало вращаться, и перед измученным взором Гарри мелькали бессмысленные формы, но потом, когда Гамалиэль подошел совсем близко и поднял руку, потянувшись к горлу Дамура, движение стало замедляться. Должно быть, Гамалиэль услышал какой-то приказ, потому что замер, остановился и отступил немного. Звон в голове Гарри тоже стих, хоть и не полностью. Он стоял перед Иадами, тяжело дыша, как узник, чьи цепи чуть-чуть ослабили. В массе Иадов произошло движение. Какой-то узел раскрылся. И оттуда, из самого нутра, внутри Иад состоял из того же мерзостного вещества, что и снаружи, появился Кисун. Вид у него был тот же, что и на горе, ясный и умиротворенный. «Как ты сумел узнать, кто я?» — спросил он. Он стоял далеко, но голос его раздавался у Гарри в ушах, как и шепот Иадов. «Я ничего не узнавал», — ответил Гарри, — «просто услышал». «От кого?» — Кисун вышел из своего живого святилища на асфальт улицы. «Кто тебе сказал?» «От твоей матери». Лицо Кисуна оставалось бесстрастным. Ни одна черта не дрогнула. «Ее зовут Мэв О'Коннелл, если ты забыл», — сказал Гарри. «И ее повесили вместе с тобой и твоим отцом». «Ты научился говорить с мертвецами?» — удивился Кисун. «С каких пор?» «Она не умерла, Клейтон. Она очень даже живая». «Что за дурацкие шутки?» — воскликнул Кисун. «Надеешься таким образом кого-нибудь спасти?» «Твоя мать осталась жива, Клейтон. Ветка сломалась, а потом она нашла дорогу в субстанцию». «Не может быть!» «Проход всегда был там, и он не закрывался». «Как она смогла пройти?» «У нее в запасе всегда имелась парочка заклинаний, не так ли? И воля, чтобы заставить их работать. Видел бы ты, что она устроила на перекрестке. Видишь свет?» Гарри обернулся и показал на то место, где стоял бордель. Небо там заметно светилось. Тоже ее работа. Кисун посмотрел туда, и на лице у него промелькнуло сомнение. Гарри остался доволен. «Ну, не знаю, Дамур, ты продолжаешь меня удивлять». Я и сам удивился. «Если ты солгал, зачем мне лгать?» «Чтобы задержать меня, ты все равно добьешься своего». «За каким чертом?» — пожал плечами Гарри. «Рано или поздно ты все равно сделаешь то, что задумал». «Сделаю», — согласился Кисун, — «и никакая мать мне не помешает». Он смотрел на свечение в небе. «Что она там делает?» — спросил он. «Восстанавливает бордель», — ответил Гарри. «Как в старые добрые времена». Кисун на мгновение задумался. «Старые добрые?» — повторил он. «Да черт бы их побрал!» С этими словами он без долгих разговоров направился к перекрестку, а Дамур пошел следом. Гарри не нужно было оглядываться, чтобы понять, Иады сняли осаду здания и потекли вслед за Кисуном. Казалось, несмотря на свою жестокость, они не имели намерения, а может быть и желание, причинять кому-либо зло. Звон в голове Гарри почти стих, превратившись в тихий шепот, и он воспользовался этим, чтобы привести в порядок мысли и продумать план. Он почти не сомневался, что без хозяина и Адам его мысли неинтересны. Он прекрасно понимал, что внезапное возвращение матери не смягчит Кисуна. Скорее всего, он отправился к ней не из неясных чувств, а из любопытства. Тот факт, что женщина, породившая его на свет, не умерла, не отобьет у Кисуна желание скормить весь мир своим букашкам. Оставалась надежда, что в момент встречи с Мэв он потеряет неуязвимость. Но даже если так, каким оружием его возьмешь? И что будут делать в этот момент Иады? Смотреть и ждать? Это казалось маловероятным. «Вряд ли ты ожидал такого, да?» — сказал Кисун, когда они завернули за угол. — Я имею в виду Иадов. Гарри оглянулся. Громадное колесо нависло над ним, подобно волне, грозя обрушиться, и постоянно меняло очертания. Казалось, оно захватывало и трансформировало даже воздух, а темнота помогала ему. — Я сам не знаю, чего ожидал, — ответил Гарри. — Ты видел немало демонов, но вряд ли встречался с таким. Кисун показал на колесо. Он не ждал от Гарри ни возражения, ни согласия. Они скоро изменятся, а потом еще раз изменятся. Поэтому и бессмертны. Гарри вспомнил, что говорила Норма про мир. Верны ли ее слова в отношении Иад? Изменчивы и неуязвимы. Это лишь малая часть тех, что ждут на другой стороне. «Я рад, что не увижу этого», — сказал Гарри. «Решил не воевать? Умно. Ты не знаешь, что теперь тебе делать, да? И от этого тебе страшно. Лучше сдаться. Иди домой и смотри телевизор, пока очередь не дошла до тебя». «Ты так ненавидишь мир?» «Меня унесли волки, Дамур. Я очнулся в темноте с веревкой вокруг шеи. Я-то задушил их, конечно, и когда я стоял над ними, перемазанный их кровью, я подумал, не они мои враги. Мои враги те, кто взял меня ночью, беззащитного, и повесил на дереве. Их кровью я должен умыться, их глотки я должен рвать. Но как полудурок? Сын пьяницы и хозяйки борделя может справиться с Сапас Умана. Он остановился и улыбнулся. Теперь ты знаешь. Знаю. Один вопрос, Дамур, прежде чем мы придем туда. Спрашивай. Тесла Бомбек. Что? Где она? Она погибла. Кисун смотрел на Гарри некоторое время, словно пытаясь определить, лжет тот или нет. Потом произнес. «С ней было интересно. Наши встречи в петле я вспоминаю почти с нежностью». Он сам улыбнулся несуразности своих слов. «Конечно, она боец легчайшего веса, но сражалась храбро». Он сделал паузу, глядя мимо Гарри на Иад, и задал вопрос. «Знаешь, зачем они пожирают собственный хвост?» «Нет». «Чтобы доказать свое совершенство». Кисун повернулся и пошел дальше. За поворотом они увидели перекресток и дом, воссозданный Мэв. Теперь он выглядел почти твердым, как картина, написанная светом. Добавились детали, то окно, то статуя. Кисун ничего не сказал. Но его шаг замедлился. «Где мать?» — спросил он. «Внутри, наверное». «Приведи ее. Я не хочу входить». «Это же иллюзия». «Я знаю», — ответил Кисун. «Показалось ли Гарри? Или голос его и вправду дрогнул?» Кисун повторил. «Приведи ее». «Хорошо». Гарри поднялся на крыльцо и вошел. Он оказался в настоящей... эротической стране чудес. Стены были увешаны картинами, в основном на классические темы: суд Париса, Леда и Лебедь, похищение сабинянок, и повсюду женская плоть, ставшая со времени его ухода еще более сочной и влекущей. Женщины в нижнем белье, болтающие друг с другом в гостиной, женщины с распущенными волосами, омывающие свои тяжелые груди, женщины, возлежащие на постелях, ласкающие себя между ног, улыбающиеся призрачным клиентам. Гарри бродил среди них в поисках Мэв и чувствовал, что улыбается. Вопреки всему, конечно, тот мир был суровым. Болезни, грубость, внебрачные дети. Конечно, женщины были глупы, ленивы и не упускали случая обобрать клиента. Но Мэв сберегла и передала то, что обитало в ее доме, радость. «Гарри?» — окликнули его. В кухне среди группы женщин стоял Рауль. «Ты откуда?» «Я нашел сына Мэв. Где она?» «Она во дворе. Ты, говоришь, нашел ее сына?» «Ее сын Кисун, Рауль», — сказал Гарри. «Настоящее имя Кисуна — Клейтон О'Коннелл». «А он знает?» «Конечно. Как он может не знать?» «Да, однако трудно себе представить, чтобы сын Мэв убил членов Синклита и сотворил все остальное. Все с чего-то начинается». «И где он сейчас?» «Перед домом», — ответил Гарри, — «вместе со своими ядами». Он вышел в сад. Мэв вообразила сад таким, каким он был в какую-то далекую весну, с вишнями, прогнувшимися под тяжестью цветов, с пьяным, как вино, воздухом. Рядом с Мэв на траве сидела женщина и смотрела на звезды. «Ее зовут Кристина», — сообщила Мэв. «Она знает все созвездия». «Я нашел Клейтона». «Что?» «Он здесь». «Не может быть». — покачала головой Мэв. — «Не может быть! Мой сын погиб?» «Так было бы лучше для всех», — отозвался Гарри. «Он привел сюда и ад, Мэв. Он отомстил людям за то, что они сделали с вами». «И ты думаешь, что я его разжалоблю?» «Если сможете». Мэв взглянула на женщину, потом на звезды. «Что он сказал?» «Он велел мне привести вас к нему». Она оглянулась на Рауля. «Мой кокер здесь?» Рауль кивнул. «Он знает?» Рауль снова кивнул. «И что он думает?» Рауль прислушался. «Он просит вас быть осторожной. Говорит, что он опасен, что он всегда был злым». «Не всегда. У меня в утробе он не был злым. Мы его таким сделали, кокер. Не знаю, как это получилось, но мы виноваты». Она вошла в дом и, отказавшись от помощи Гарри, прошла через кухню и гостиную к выходу. Дверь по-прежнему была открыта. Кисун стоял там, и по выражению его лица было ясно, что он заметил мать через полупрозрачные стены борделя. Он уже не казался таким уверенным, как раньше. «Посмотри на меня», — обратился он к Мэв. «Клейтон? Какая ты старая!» — воскликнул он и поднялся на крыльцо. «Но ты не могла выжить, мама». «Ты тоже». «Я-то умер, мама. Меня здесь держит только ненависть», — произнес он и поднял левую руку, в которой держал жезл. Жезл смерти. Гарри крикнул, но Кисун действовал быстро. Он ударил мать по голове, и та упала, заливая кровью призрачный ковер. Тесла в своей сияющей могиле почувствовала этот удар и словно умерла во второй раз. Дух ее содрогнулся. Она посмотрела вверх, увидела над собой расплывшееся кровавое пятно, и женский голос заплакал от боли. Гарри схватил Кисуна за руку, пытаясь оттащить от Мэв, но тот был слишком силен. Одним движением плеча он стряхнул с себя Дамура, так что Гарри пролетел сквозь прозрачную стену и приземлился на кухонный стол. Поднявшись на ноги, он увидел, что Рауль тоже бросился на Кисуна. На него Кисун вообще не обратил внимания, даже не потрудился стряхнуть себя. Он опустился на колени рядом с Мэв, занес руку и снова обрушил жезл на ее голову. Раз, другой, третий, четвертый. Четыре раза опустился жезл, и четыре раза содрогнулся дом, созданный ее памятью. Когда приблизился к Гарри, все было кончено. Кисун, забрызганный кровью, со слезами на глазах, поднялся на ноги. Он вытер нос ладонью, как обыкновенный уличный мальчишка, и сказал: «Спасибо, Дамур. Мне понравилось». Тесла не хотела слушать, не хотела шевелиться, не хотела вообще ничего, только плавать здесь до тех пор, пока этот лимб ее держит. Но наверху свершилась жестокость. Отголоски ее раздались внизу, и Тесла против воли почувствовала поднимавшийся гнев. Гнев ее передался земле, и сияющая волна повлекла Теслу к ее неподвижно лежавшему телу. Чем ближе она подплывала, тем больше в ней становилось силы. От нее хотят, чтобы она снова туда вернулась, догадалась Тесла, чтобы она снова воссоединилась со своей плотью. Зачем? Ответ она узнала, как только скользнула внутрь, в темноту, под закрытые веки. От нее хотят, чтобы сердце ее забилось, чтобы легкие наполнились воздухом, а главное, от нее хотят, чтобы она вошла в свое тело. Тогда тело превратится в крест, разум найдет смысл в смятениях плоти, и они соединятся в единое целое, небесное и земное. Короче говоря, от нее хотели, чтобы она приняла искусство. Она не могла отвергнуть такой дар. Она поняла это в тот самый миг, как только искусство ее коснулось. Оно изменит Теслу, так как она не могла и представить, так что для нее потеряет смысл различие между жизнью и смертью. Возможно, между первым и вторым ударами сердца был момент, когда она все-таки могла отвергнуть дар и опять выскользнуть из тела, позволить ему умереть, исчезнуть, но она уже сделала выбор, не успев его осознать. И тогда в нее вошло искусство. «Что это?» — спросил Кисун, когда тело его матери, лежавшее перед ним на асфальте, пронзили тысячи тонких, как иголки, лучей. Гарри не знал. Он только смотрел, как тело старой женщины тает, будто в печи крематория. Но этот огонь не просто уничтожал. Сквозь исчезавшее тело Мэф О'Коннелл проступало другое. «Тесла?» Она казалась сотканной из огня. Но все-таки это была она. Господи всемогущий, это была она. Гарри услышал, как гудение иадов у него в мозгу превратилось в вой, похожий на мычание испуганного быка. Кисун попятился к выходу, явно испугавшись, не меньше, чем его безликий союзник. Но тут Тесла позвала его по имени. Трансформация изменила ее голос. «Такое нельзя простить», — сказала она. Огонь в ней почти погас, и она стала похожа на прежнюю Теслу. «Здесь, где родились и ты, и я». «И ты?» — повторил Кисун. «Я родилась здесь сейчас», — ответила Тесла. «Ты стал тому свидетелем, хотя для тебя это слишком большая честь». Вой иадов, слушавших их разговор, нарастал. Гарри вгляделся в темноту за спиной Кисуна и увидел, как страшное колесо оседает и распадается. — Это ты сделала? — спросил он Теслу. — Может быть, — ответила она, изучая свое тело. Оно приобрело еще большую плотность. Особенно Теслу интересовали руки, и Гарри сообразил, почему. Она вспомнила про Яффа, чьи руки искусство обезобразило. «Буденбаум был прав», — заметил он. «В чем? Ты получила искусство». «Я не собиралась», — сказала Тесла, и в голосе ее одновременно звучали изумление и печаль. «Если бы он не пролил кровь, Она опустила руки и повернулась к Исуну. Тот продолжал пятиться от двери, уже переставшей быть дверью. После смерти Меф ее фантазии таяли на глазах, и ады же уползали в темноту мелкими беспорядочными змейками, кольцами и зигзагами. Вскоре они превратились в небольшие темные облака, кое-где закрывавшие звезды, потом исчезли и облака. «Это только начало конца», — проговорил Кисун. «Знаю», — ответила Тесла и улыбнулась. «Почему же ты не боишься?» — спросил Кисун. «С какой стати?» «Потому что ты убил родную мать», — Тесла покачала головой. «На земле было полно таких же мерзавцев, как ты, чуть ли не от сотворения мира. А конец означает, что все кончено, что ничего больше не будет. Не будет тебя. Небольшая потеря, не так ли?» Он несколько секунд смотрел ей в лицо, будто что-то хотел в нем найти. Не нашел и сказал лишь «Увидим». Повернулся и скрылся во тьме, поглотивший Иадов. Наступила новая пауза. Все долго молчали и глядели, как рассеиваются стены дома Меф. Гарри сел на корточки, и когда последнее пятно Иадов развеялось в звездном небе, по щекам у него потекли слезы радости. Тесла тем временем отошла на несколько шагов от того места, где снова появилась на свет. Теперь она уже ничем не отличалась от прежней себя и стала смотреть на бушевавший через несколько улиц пожар. Где-то вдалеке завыли пожарные сирены. «Что ты чувствуешь?» — спросил ее Гарри. «Я пытаюсь сделать вид, будто со мной ничего не случилось», — ответила Тесла шепотом. — «Если не торопиться, совсем не торопиться, то, возможно, я не сойду с ума». — «Значит, все не так, как они говорили?» — «Прошлого я не вижу, если ты об этом». — «А будущее?» — «Нет. По крайней мере, отсюда я точно его не вижу». Она тяжело вздохнула. — «Мы еще не закончили историю. Может быть, в этом причина?» Со стороны сада долетел чей-то смех. «Твой приятель, кажется, счастлив», — заметила Тесла. «Это Рауль». «Рауль?» На лице у Теслы мелькнула слабая улыбка. «Там Рауль?» «Господи, я думала, я потеряла его». Она замолчала, не договорив фразы, и увидела Рауля, стоявшего на краю сада под цветущим деревом. «Посмотри туда», — проговорила она. «Что там?» «Ну да, конечно», — сказала она. «Я ведь вижу его мертвыми глазами. Интересно». Она вытянула перед собой руку, соединив средний и указательный пальцы. «Хочешь попробовать?» Гарри поднялся на ноги. «Конечно», — ответил он. «Иди сюда». Он подошел к ней с некоторым страхом. «Не знаю, получится ли у меня, но вдруг повезет». Она дотронулась пальцами до его еремной вены. «Чувствуешь что-нибудь?» «Холодно». «И все? А если вот здесь?» На этот раз она коснулась лба Гарри. «Опять холодно?» Он не отвечал. «Хватит?» «Нет». «Нет. Просто это так странно». «Посмотри опять на Рауля», — предложила она. Дамур взглянул в направлении деревьев и удивленно вскрикнул. «Ты видишь их?» «Да», — улыбнулся он. «Я их вижу». Рауль был не один. Рядом с ним стояла Меф, но уже не в пыльных лохмотьях, а в длинном светлом платье. Она сбросила прошедшие года и теперь стала красивой женщиной, лет 40. Она держала под руку мужчину, похожего на льва. Мужчина, одетый в летний выходной костюм, смотрел на свою жену, так, как смотрел на нее с первого дня, с бесконечной любовью. Четвертым в этой странной группе был еще один призрак – Эрвин Тузейкер, в бесформенном пиджаке и мешковатых брюках, с легкой завистью косился на счастливую пару. «Пошли к ним», – предложила Тесла. «У нас есть еще несколько минут, прежде чем сюда явятся люди». «А что будет, когда они явятся. Мы уйдем отсюда. Пора приводить жизнь в порядок. Гарри, живые мы или мертвые? Нужно приготовиться к тому, что будет дальше. А ты знаешь, что будет? Я знаю, на что это будет похоже, — ответила Тесла и вошла в сад. На что же? — спросил он, следуя за ней под дождем лепестков. На сны, Гарри. На наши сны.